Глава 5. На следующий день мы собрались ехать в Новый Оазис. Очень мне хотелось посмотреть, что они там настроили. Да и в речной оазис кататься можно, катера посмотреть, да на водном мотоцикле покататься. Позавтракав, я вышел из столовой на улицу. «Это Блюр, что ли, уже привезли?» — спросил я встречавших меня Сливу с Кирпичом. «Ага», — кивнул Слива. «Пацаны с утра уже тачку пригнали». На одном из тягачей сварили цистерну, плюс еще одна чуть поменьше была на прицепе. С виду тонн на 10 обе. Вокруг суетились бойцы. Около тягача стояло две наших багги и два фургона вертолета. Из фургонов торчали доски и бруски. «Привет, Саша!» — пробежал мимо меня и поздоровался дядя Паша. «Доброе утро! Когда трогаетесь?» «Уже!» — отмахнулся он на ходу. «Только закончили погрузку в машины пары навесов и вон деревяшек с собой взяли. Временную постройку пока соберем». Я хотел задать ему еще вопрос, но он, сверкая пятками, уже забежал за один из фургонов. Тут же подъехал и остановился рядом с машинами круизер Георгича. «Сейчас все туда отгоним, потом в мэрию поедем», — открывая окно, крикнул он мне. Я только головой кивнул. В круизер, махнув мне руками, залезли Туман и Дима. И вся кавалькада, взревев двигателями, выехала со двора. Ну вот, первая партия Блюра пошла. Очень надеюсь, что это топливо тут пойдет. И вот если оно пойдет, нефтяники зашевелятся. Скорее всего, сначала на разговор приедут. Интересно, просто поговорить или они угрожать начнут в мягкой форме? Тут я почувствовал, как мне в ногу что-то ткнулось. «Булат!» — нагнулся я и погладил его по голове. «Привет, мальчик!» «Саша, когда выезжаем?» Выйдя из столовой, спросила у меня Света. «Я, в принципе, готова. Купальник брать?» «Бери. Вы-то на чем поедете?» Спросил я у Сливы. «На БМВ Няма, остальные на своих тачках», ответил Слива, кивая на стоящие под навесом машины. Какая из них чья, я так и не понял, но БМВ Няма увидел. Она с краю стояла. «Эх, хорошо!» Мы выехали из города на дорогу, ведущую в сторону Нового Оазиса. Я за рулем Кадиллака, рядом Света, сзади высунул морду в окно Булат. За нами едут три машины с пацанами и две фуры с необходимыми вещами для строительства и сервиса. Движок моей машины приятно урчит. Ветерок обдувает нас в открытые окна. А дорогу-то укатали. Я посмотрел на спидометр. 120. Хорошо, идем. Ровненько все. Кадиллак едет очень плавно. Я бы даже сказал, убаюкивает. Пылище, правда, за нами. Но с этим ничего не сделаешь. Пустыня, она и есть пустыня. Посмотрев в боковые зеркала, увидел, что наша колонна растянулась на добрый километр. Ну да, кому охота пылью-то дышать? Время в дороге пролетело незаметно. Вот он, каньон. Накатанная дорога уходит направо, еще километров, и будет блокпост с заправкой. Очень интересно, чего они там соорудили. «Смотри, Саш, столбы, кажется», — сказала Света, показывая налево. Повернув голову, я действительно увидел на той стороне каньона стоящие столбы. «Это дядя Паша с ребятами установили», — пояснил я ей. — Теперь от нашего блокпоста до въезда в этот оазис будет освещенная дорога. Мало ли ночью кто решит поехать. Как сказал Большой, животные боятся этого электрического света, и можно безбоязненно ездить тут даже ночью. Может быть, когда-нибудь мы вдоль всей трассы освещение сделаем. А, вон и блокпост. Его коробку очень хорошо было видно с дороги. Он был построен метрах в 100 от дороги, и все подъезды к нему, думаю, очень хорошо просматривались со всех сторон. Подъехав ближе, я притормозил, как следует рассматривая его. Да уж, тут дядя Паша развернулся, конечно. Забор блокпоста был, скорее всего, прямоугольным. По крайней мере, мне так показалось. Перед нами два въезда-выезда. Один поменьше, второй побольше. Для фур, скорее всего. Стены из блоков метров по 5 высотой точно. Это же сколько они сюда ходок-то делали, чтобы все это привезти. Вышки по углам. Они тоже, кстати, бетонные. Из них торчат стволы пулеметов и по паре прожекторов. За забором видна крыша самого здания блокпоста. На крыше установлена большая тарелка и конструкция с кучей проводов. По периметру всего забора наверху натянута колючая проволока и также стоят прожекторы. «Офигеть, они тут укрепились!» — выдала с восхищением Светка. «Поехали уже внутрь скорее. Не терпится посмотреть, что там и как». Ворота перед нами мгновенно открылись, и мы вкатились на территорию блокпоста и заправки. Заправку я увидел сразу, вернее, две натуральные бензоколонки, к которым мы все привыкли в том мире. Как въезжаешь внутрь, сразу берешь правее и подъезжаешь к ним, а само здание блокпоста слева. Перед блокпостом стена пониже и небольшой проход. То есть внутри сама площадь была разделена на две половинки. Заправка отдельно, блокпост отдельно. В принципе, разумно. «О, смотри!» — снова вскрикнула Света. «Нас уже встречают!» Действительно, когда мы заехали внутрь, 6 бойцов стояли по стойке смирно перед внутренним заборчиком. Вот же у них тут дисциплина. Чуть дальше стоят пара багги. «Саша, езжай прямо и паркуйся, где удобно», — услышал я в рации голос Большого. Припарковав джип, мы вылезли из машины. «Булат рядом», — скомандовал я ему, и тот послушно пристроился рядом с моей правой ногой. Рядом с Кадиллаком остановилась БМВ «Нямы», и моя охрана тут же оказалась рядом со мной. Следом скрипнула тормозами БМВ «Семерка», и из нее вылезли Большой и Маленький. С задних сиденьев показались две девушки, подруги наших Васильев. Моя Света быстро подошла к ним, и они о чем-то весело защебетали в сторонке. Я стоял и медленно рассматривал все это великолепие изнутри. На земле лежат массивные плиты. Забор и само здание внушали уверенность. Настолько все как-то мощно сделано. «Ну как?» — спросил подошедший Маленький. «Круто!» — с уважением покивал я головой. «Все то же самое, как блокпосты в облаке», — буркнул подошедший Большой, — «только этот больше. Вон там», — он показал рукой в сторону бензоколонок, — «могут разместиться 4 фуры, а если потесниться, то и 5. Ну а легковушки? Легковушки и джипы мы не считали, но места всем хватит. Вон плиты, видишь?» Он снова показал рукой на угол, где я увидел лежащие друг на друге несколько плит. «Ага. Там закопанные емкости под топливо. Камни нашли тут в паре километров. Кабель закопали в землю». «Вручную копали?» — удивленно спросил я. «А чем же еще?» — ответил Маленький. «Все руки потом в мозолях были». «А с водой что?» «Там за зданием», — Маленький махнул в противоположную сторону, — «еще 2 емкости. В них воду и привозим. Вывод канализации дядя Паша сделал сразу в каньон. Так что все стекает туда. Он вообще молодец, много тут полезных штучек придумал». «Подвал тоже есть?» «А как же! 20 квадратов под зданием, 2 выхода, запасы всего необходимого. Тут постоянно 6 человек будут», кивнул Маленький на все так же стоявших на вытяжку бойцов. «Пацанов-то отпусти», — негромко сказал я Маленькому. «Я уже вижу, что у вас тут дисциплина, что надо». «Свободные», — громко сказал им Маленький. Бойцы тут же разошлись. «Внутрь пойдешь?» — спросил у меня Большой. «Да нет, там же так же все». «Да, кухня, спальня, пара складов, душевая и туалет. несколько помещений для посторонних людей, изолированных друг от друга. Внутри еще надо кое-что отделать, и будет окончательно готово. «Молодцы, мужики!» — похвалил я их еще раз. «Теперь понятно, почему звери вас больше не беспокоят. Такие стены хрен возьмешь». «Это точно!» — улыбнулся Большой. «Зубки они обломали». Я все-таки не устоял и в сопровождении экскурсоводов Большого и Маленького прошелся по всей территории. Заглянул и внутрь блокпоста тоже. Ну что могу сказать? Круто! Внутри молотил кондей, и было достаточно прохладно. Поднялись на крышу блокпоста. Вид отсюда открывался, конечно, великолепный. Пусть высота и была всего 5 метров, но всю пустыню было видно, как на ладони. На крыше был сделан навес из толстого листового железа. Мешки с песком, 2 пулеметные точки. «Эх, хорошо-то как!» — потянулся я. «Может, тут ресторанчик какой открыть? С видом на пустыню. Собрать конструкцию какую-нибудь, столики для посетителей внизу, кухню. Пусть люди приезжают, любуются прекрасными видами на каньон и на пустыню за трапезами. Назвать ресторанчик по типу «Скат» или «Пустынный каньон»?» Большой молча вытащил пластиковую карточку на 100 лин и протянул ее довольному Маленькому. «Что, вам тоже такая мысль в голову приходила?» — спросил я у них. «И вы поспорили, посетит ли она меня?» «А то! Правда, она нам обоим понравилась, но кто-то должен был поставить против». — сказал слегка насупившийся Большой и, не удержавшись, расхохотался. «Только есть маленький нюанс», — продолжил я. «Для этого ресторана много чего строить придется. Отдельное здание точно, чтобы не отвлекать охрану этого блокпоста. Здание за забором, со стоянкой, кухней, пару залов для людей, ночной клуб можно сделать, да и номера придется строить тоже». Но идея неплохая, надо покумекать над ней как следует. «Ресторан и ночной клуб тут будут в самый раз», — поддержал меня Маленький. «Дорога освещена. Клуб, ресторан, номера, охрана вон наша. Пойдет народ по-любому. Да и из нашего города сюда ехать 40 минут». «Я тоже за», — поднял руку Большой. 100 лет уже в клубе ночном не был. А так иногда хочется глазки залить чуть-чуть и в пляс пуститься». «Я понял вас, мужики. Обязательно подумаю над этим. Давайте дальше по делам нашим. Везите топливо и заливайте блюр в емкости. Начинаем торговлю. Надо только вывеску повесить, что это заправка». «Да ее просто покрасить не успели. Место-то вон есть под нее», — сказал, показав рукой на 2 штыря, торчащие над воротами, Маленький. «Плюс освещение на нее сделали». «Топливо сегодня же привезем», — поправляя разгрузку, ответил Большой. «Машины тут уже начинают ездить. Потихоньку трасса оживает». «Ну и хорошо. Ладно, поехали дальше». Мы спустились вниз и подошли к машинам. Ко мне тут же подбежал Булат и уселся рядом. «Куда сейчас?» — спросил Маленький. «Давай на качалке, потом на заводик», — немного подумав, сказал я. «Потом можно будет поесть и в речную поехать. Риф-то где?» «Риф с форами уехал. Он там какое-то оборудование себе везет. Некогда ему. У него там своя кухня. Обедать-то когда будете?» «У вас и обед готов?» «Обижаешь», — улыбнулся Маленький Вася. «У нас все готово. Многие-то в пещере до сих пор живут. Там и тусуемся все». Булат сразу завилял хвостом. «Я его тут тенечке оставил, а кто-то из бойцов принес ему миску с водичкой, которую он сразу вылокал. Думаю, он среагировал на слово «обед». Вот лишь бы пожрать, прям троглодит какой-то. Хомячит все подряд, но и растет практически на глазах. Тогда, мужики, смотрим качалки и заводик, а потом обед, и можно искупаться в озере. К Рифу вечерком съездим. Зовите его тогда на обед тоже». «Базара нет», — пробасил Большой и улыбнулся. Качалки и заводик мне очень понравились. Везде заборы, охрана. Все по-серьезному. прожектора, пулеметы, колючая проволока. Поразило количество емкостей, которые были сварены и установлены недалеко от качалок. Через пару дней вернемся в свой город, посмотрим, как там торговля блюром идет. Наши нефтяники готовы в любой момент начать добычу, переработку и доставку топлива, смазки и масла в необходимом количестве. Так что ждем первых результатов продажи. Затем мы нашли дядю Пашу, и он повез нас в будущий поселок, где полным ходом шло строительство домов и необходимой инфраструктуры. Вот где пыль столбом стояла. Работа кипела. Ездили машины, люди что-то копали, несли, перекатывали, дымились кухни, стояло большое количество шатров и палаток. Жужжали лесопилки, искры летели от сварочных аппаратов, гремело железо. Где-то тут и мой участок земли. Домик в деревне-то мы со Светкой решили себе здесь тоже построить. Но как я ни старался, так и не смог вспомнить, где он. Настолько сильно тут все изменилось за 2 недели нашего отсутствия. «Что, молодежь, ищите свой участок?» — хитро улыбнулся на заднем сиденье дядя Паша, когда я остановился на перекрестке, и мы со Светой стали крутить головами по сторонам. «Ага, только тут так все изменилось, что я ничего понять не могу, где что», — честно признался я. «Ну, двигай дальше по этой дороге, прямо езжай». Проехав еще 200 метров, дядя Паша скомандовал «стоп». «Вот ваш участок, справа», — ткнул он пальцем в стекло. Окна машины были закрыты. Работал климат, на улицу как-то особо выходить желания не было. Булат сидел в багажнике и также крутил башкой по сторонам. Наш участок был огорожен веревкой, и все. Только трава по пояс. «Слева участок тумана», — подсказал дядя Паша. На его участке была такая же ситуация. Справа от моего дома оказался участок Апреля. Напротив Игорь, Славка, Иван, ну и так всех пацанов. В общем, каждый прикупил себе тут землицы. Мы же тут по 20-25 соток выделяли. Только никто еще ничего не делал. Все времени нет. А вон там участки большого и маленького. Снова показал нам чуть дальше наш главный строитель. Ну и мой. Приглядевшись, я увидел, что на их участках уже начали возводить стены дома из бревен. «Да уж», — покачал я головой, — «мы так дом свет будем тут до пенсии строить». «Это точно», — согласилась она. «Некоторые все ездят, бандитов стреляют и оазисы ищут. Нет бы домом заняться». «Да у нас еще даже проекта нет», — честно признался я. «А время вообще отсутствует». «Лес сами валите, дядь Паш?» «Ага, сами», — улыбнулся он. «Знаете что, молодежь?» Он поерзал на сиденье и придвинулся к нам ближе. «Есть у меня к вам предложение, вернее, к тебе, Светик». «Слушаю вас, дядя Паша». Она развернулась к нему и улыбнулась своей очаровательной улыбкой. «Ты оставайся тут, дочка. Есть у нас тут архитекторы, они тебе любой дом нарисуют. Вот и начнешь дом строить. Девчонки большого и маленького тебе помогут. Вернее, даже не строить, а руководить. Тут работы непочатый край. Саша наверняка через день-другой отсюда уедет. А ты строительством займешься. Материалами, людьми я тебя обеспечу». Смотрю, Света задумалась. «Но у меня там работы вагон», — растерянно произнесла она. «Да ладно, Свет!» — включился я в разговор. «Там вертолет без тебя справится вполне. Ты, правда, занялась бы домом-то?» «А как же... А ты? Мне же с тобой надо проект согласовать!» Она выглядела немного растерянно. «А мы сейчас ребят дяди Паши найдем и быстро выберем дом у них на рисунке. Там же есть готовые варианты?» «Есть!» — снова хитро улыбнулся дед. «Вот выберем и начинай». «Соглашайся, дочка. Ты сама нарисуешь, где у тебя что будет. Грядки, дорожки. Может, животных каких заведете. им сарайчик поставим. «Мне гараж на две машины», — поднял я руку. «Ты точно не против?» — спросила она у меня. «Точно», — заверил я ее. «Я дом хочу, чтобы вышел на крыльцо и вокруг тишина. Забор, самое главное, хороший поставь. Буду в трусах на лужайке пьяный валяться. Квадрик притащим из облака. На нем на озеро купаться будем ездить или в речной оазис к рифу на водных мотоциклах». «Хорошо», — улыбнулась она, — «будет тебе гараж и забор. Только это, вещи бы мне мои, колеса какие. Пешком тут я не нахожусь». «Решим». «Спасибо, дядя Паша», — я подмигнул ему. «Да не за что, и мне веселее будет. А то наших тут мало, поговорить не с кем. Ты же не обидишь старика, дочка, посидишь с ним пару раз под рюмку чая». «Конечно», — рассмеялась Света и как могла обняла его.